Взаимоузнавание. Развитие любовных отношений в период после физического соединения половинок, когда он и она начинают узнавать друг друга по-настоящему, это процесс не только приятный, но и довольно болезненный. Хотя сила чувства, конечно, смягчает трение. Тем не менее, за эйфорией обычно наступает отрезвление, нередко частичное разочарование, возникают конфликты. Вблизи, при постоянном общении, делаются видны слабости и недостатки, почти неизбежные нравственные и физические неряшливости. Как я уже неоднократно писал, меня занимает только настоящая любовь, которой под силу справиться с этой болезнью роста. Однако нельзя не заметить, что мужчины и женщины используют разные терапевтические средства. Мужчине очень помогает ощущение того, что он сильнее, что он оберегает и защищает свою подругу. В ситуациях, когда любимой невозможно восхищаться, любящий компенсирует это жалостью. Обыкновенный женский способ принятия реального, а не идеализированного партнера очень напоминает материнскую любовь. Если оплошности и дефекты мужа или любовника вызывают не раздражение, а улыбку в духе «он совсем как ребенок», значит, с женской любовью все будет хорошо. При ссорах, которыми всегда сопровождаются взаимоузнавание и первичное насыщение голода, мужчина и женщина достигают примирения, опять-таки, всяк по своему сценарию. Характерный мужской способ — искупить вину подарком или каким-то подаркообразным поступком, обойдясь при этом без ритуала покаяния. Женщины гораздо легче признают свою вину словесно и просят прощения, но при этом активных действий не совершают. Различие это, вероятно, объясняется сложившимися стереотипами правильного гендерного поведения, согласно которым мужчине демонстрировать слабость не стоит, а со стороны женщины она только приветствуется.